Капитан поспешил к полковым артиллеристам. На шум прибежал майор Мурашов. Измененного в лице Пятницкого узнал не сразу, а когда узнал, спокойно спросил: «Что произошло, лейтенант?» Пятницкий задрал голову на верхушке деревьев. «Гребень укрытия для моих ЗИСов велик, а с их зарядом...» — указал на полковую батарею. «Саданут, и всех тут покалечат. Надо менять позицию!» «Калёкин!» — повернулся майор к вестовому. «Пулей туда, чтобы...» «Клюкин, не пуля и не снаряд. На поле за Розеттеном, там, где утвердилась батарея 57-миллиметровых орудий, ахнула, а через секунду промежуток, нужный снаряду, чтобы пролететь 600 метров, ахнула прямо над головами солдат в ветвях древнего дуба. Посыпались сучья, черепки кровли. Солдат, возвращавших битюгов, всполошенных обстрелом скрипачей, бросил поводья, приседая, схватился за враз окровеневшую голову. Мурашов чертыхнулся сквозь зубы, крупно пошагал за развалины. Проклиная неловкие в беге и жаркие для весеннего дня ватные брюки, Пятницкий догнал Мурашова. Большеголовый старший лейтенант и капитан, под напором которого этот старший лейтенант успел выпустить пристрелочный снаряд, перестали размахивать руками, замолчали. Щуплый капитан подал Мурашову руку, а владелец длинной шинели и брезентовых сапог со шпорами настороженно уставился на свое непосредственное начальство. Мурашов хмуро посмотрел на старшего лейтенанта, бросил язвительно: «Отличился? Отправляйся менять позицию!» Повернулся к капитану: «А ты почему здесь, Заворотнев?» Роман остановился в двух шагах, посмотрел на умаянного, растерянного капитана Заворотнева и подумал: «Полезет, вон в те кусты запросто кину». Но заляпанный грязью малорослый капитан не намерен был продолжать ссору с Пятницким. Только качнул головой с укором, усмехнулся, показывая вставной самоварного блеска зуб. Где-то видел Роман этот зуб. Мурашов сказал Пятницкому: «Знакомься, артиллерист, зампо строевой из третьего, Заворотнев. Их батальону вон там надо быть, а он тут околачивается, моей артиллерией командует». Теперь Роман вспомнил, где видел золотой зуб. Под Фридландом. Роту этого капитана поддерживал. Тогда Заворотнев ротой командовал. Не встречались больше. Зампо строевой из третьего пропустил замечание насчет того, где ему быть положено. Сверкнул примирительно зубом: «Ну, лейтенант, ты даешь! Не мог по-человечески-то!» «Вам надо было по-человечески! Один обормот завопил, и вы туда же!» Капитан перестал улыбаться, повернулся к Мурашову: «Недолго припадочным сделаться! Нет хуже славянам остаться без артиллерии! А пушкари, изволь радоваться! Сразу 4 пушки назад поперли! Хоть бы растолковал, а то как с цепи сорвался!» «Ты-то почему здесь, Заворотнев?» — повторил свой вопрос Мурашов, не получивший ответа в первый раз. Может, и не нужен был ответ. Спросил, чтобы сказать следом: «Не трать время! Пужни свою братву в окопы! Мои уже за селом! Иначе немец скоро всех тут перемолотит!» «Это верно. Надо и Пятницкому от сеновала подаваться. Натура у человека такая — к хатам прижиматься. Где ты этого не оспоришь, а здесь, на переднем крае, надо ломать натуру, иначе немец такого наломает. Подождет, пока Иваны поднапрутся, помедлит, чтоб немного разгулялись, осторожность свою, внимание утратили, остерегаться перестали, и врежет всем, что имеет в наличии. Напрасно, что ли, мины кидал, из шестиствольных пристрелочный залп сделал». В стороне, где медсестра бинтовала только что раненого, собралась группа солдат, костерят артиллеристов, но беззлобно, по въевшейся пехотной привычке и больше для красноречия, чтобы обратить на себя внимание сестрицы. А ей не до их зубоскальства. Не молодой солдат, но и не старый еще, страдальчески скукожился, допытывается, шибко ли за дело. Сестра успокаивает: «Не волнуйся, кожу да клок волос, просто ударило больно». Раненый огорченно помотал головой. У сестры даже бинт из рук выпал. Ай-яй-яй! Не волновался солдат, что тяжело ранен. Надеялся, что тяжело. Потому ответ не утешил, огорчил его. Боец в расстегнутой шинели, с автоматом, перекинутым через плечо дулом вниз, ехидно скривил губы. «Тебя, Боровко, весна отравила! В госпиталь тебе захотелось! На простыню стирану, чтобы утку и сестру на минутку! Ничего у тебя не получится! В санбате еще разок помажут йодом и назад в роту пошлют!» «Конечно, назад завернут!» — поддержал тонконогий солдат в обмотках и продолжил мечтательно. «А, хорошо бы в госпиталь! Весной-то щепка на щепку плывет, а мы люди все ж, живые покуда!» Пятницкий вгляделся в Боровкова. Щеки всосаны, нос острый, над правой бровью вмятина от прежнего ранения. Из-под бинта седые пряди торчат, слиплись от крови. «Чего мелют, чего мелют?» — обиженно бормотал Боровков. Увидел майора Мурашова, к нему обратился. «Скажите, товарищ майор, разве я что плохое задумал? Ведь 11 ран на моем теле, сколько ж можно? Примериваются, примериваются, да и убьют когда. Если сильно пораненный, можно и полечиться. Кто запретил лечиться? А они про весну, про щепки. И никуда я не пойду, шибко нужен мне этот медсамбат. Перевяжет сестричка, спасибо ей, и довоюй перевязанный». Пятницкий подумал, доведись до меня, отпустил бы Боровкова совсем с фронта. Хватит с него, вон уже от своих попало. Вздохнул горько, с болью сердечной. Неразумный ты, комбат Пятницкий, если всех таких отпускать. Козырнул Мурашову, побежал по своим делам, своими заботами заниматься. Глава 18. Умеют немцы отступать, умеют сволочи. Бросили Розитен и до Бомбина. Нате вам 2 километра голого поля, а мы за кирпичными стенами заляжем. Бойницы в них понаделаем, окопы до полного профиля доведем. Те самые, что загодя нарыты. Идите, суньтесь. Первая атака захлебнулась в километре от Бомбина. Пехота расползлась, укрылась в межах, воронках, ямках всяких. Лопатами да касками перед собой бугорки наскребли. Командир роты Пахомов и поддерживающий 2-й батальон лейтенант Пятницкий устроились за буртом бурака. Игнат выковырнул из подопревшей соломы корнеплодину с полпуда весом, очистил кинжалом и спросил Пятницкого: «Роман, хочешь немецкую фрукту-брюкву?» Сморенный Пятницкий, привалившись к бурту, перематывал портянку, отозвался: «Давай!» Как ни старался Игнат сделать дольки чистыми, все же не смог. Руки не оттерлись ни шинелью, ни соломой и оставляли на свежих срезах брюквы грязные следы. Наткнув порцию на кинжал, протянул товарищу и посоветовал: «Ромка, ты поплюй, да об рубаху нижнюю!» «Ничего, так сойдет!» Вяло улыбнулся Роман и пытливо поглядел на Алёху Шимбуева. Шимбуев и Женя Савушкин ковыряли землю малыми саперными и выдолбили окопчик чуть выше колен. Употевшие под пригревающим солнцем, они были без шинелей. Шимбуев заметил взгляд комбата, вытер мокрый лоб и принялся отстегивать фляжку. «Тут много! Товарищу командиру роты тоже хватит!» Игнат покосился на своих присных. Одному сказал с намеком: «Учись, Вагулкин!» Автоматчик, он же связист, связной, ординарец и еще черт знает кто по совместительству, Вагулкин этот хмыкнул: «Где уж нам? Уж выйти замуж!» «Вот и ходи, холостой!» Простецкий зацепил его Пахомов. «А я выпью!» Выпили понемногу, соблюдали дозу, но так, чтобы спиртная веревочка другим концом до брюха достала, а не только во рту помочила. Погрызли сочный бурачок, закусили. Роман глянул под рукав, сказал больше для себя: «Скоро начало!» Игнат расставил сапожище пошире, налег грудью на бурт, прицелился в Бомбин биноклем, сказал, не оборачиваясь: «Слышь, Ромка, а ведь они, по правде говоря, не пустят нас туда!» «Попроси получше, может, и пустят?» Пахомов бросил бинокль на грудь, крутанулся к Роману, показал злое в мышечных буграх лицо. Попадись в такой момент мастодонту, надвое переломит. Ничего, Ромка, не такое брали, и это возьмем. Кровью блевать будут. Эти слова холодком скользнули по хребту Жени Савушкина. Копать перестал, покосился на Пахомова, скашлянул, опять за лопатку взялся. Ковырнул несколько раз, потом уж, вспоминая сказанное Пахомовым, весело оскалил зубы. В этой веселости и увидел ползущего с боч, заросший бурьяном межи солдата. Шлепнул Шимбуева лопаткой позаду. «Алешка, глянь, и шаг на коленках идет!» Шимбуев бросил лопатку и в два прыжка оказался возле ползущего, сдернул с него тяжелый мешок, помог подтянуть до бурта. Пахомов строго спросил подносчика патронов. «Почему так поздно?» Солдат тяжело дышал. «Я бы раньше! Расфасовать вот!» «Расфасовать! За прилавком работал!» Повеселели глаза у Игната. «Не, я грузчиком в аптеке, в складе!» Уточнил подносчик. «А сколько уже расфасовал?» «По 4 пригоршни! Штук по 100 будет! Мы со старшиной какие-то тряпицы фрицевские изрезали! Узелков наделали!» Обстоятельно докладывал солдат, развязывая мешок и показывая как образец, аккуратный с заячьими ушками, узелок из плотной материи. «Елдаш да Ванька Ившин в третий, в второй взвод потащили, а я к вам, отсюда к первому поползу». «Никуда ты не поползешь, без того язык вывалился. Смотреть на тебя по правде, только настроение портить». Игнат пригнулся, взял узелок. «Что вот так вот сделал, молодец! Вагулкин, шумни по цепи, пусть из первого за патронами пришлют!» Протянул Шимбуеву узелок. «Как тебя, Лёшка, что ли? Возьми себе, поди только о водке заботишься!» «Что вы, товарищ комроты!» Обиделся Шимбуев и ткнул лопаткой в свой сидор. Глухо звякнул металл и металл. «Полная цинка, еще гранат сколько-то!» «Запасливый!» — похвалил Пахомов Шимбуева. И тут же, толкнув его в начатый окопчик, крикнул хлестко: «Ложись!» Немецкий пулемет, трассирующий струей, давно шарил вдоль дорожной посадки и теперь, растревожив прошлогодний бурьян на меже, подбирался к ротному НП, взрыхливая землю с недолетом. Пули рикошетом вонзались в бураки. Тесно прижавшись друг к другу, Шимбуев и Савушкин лежали в окопчике на спине, смотрели в бездонное синее небо и о чем-то тихо переговаривались. Слышно было, как там на высоте, невидимо скручивая воздух в сторону Бомбина, прошел снаряд. Следом донесся отставший звук гаубичного выстрела. Встревоженный Пахомов кинул взгляд на часы, потом на Романа. Дескать, что они ни с того ни с сего? Рано ведь? Пятницкий успокоил. «Все нормально, Игнат. Утреннюю пристрелку проверяют». Пятницкий посмотрел на оседающую в Бомбине кирпичную пыль и добавил: «Наша, 9-я гаубичная. Проверю я свою. Женя, тряхни огневую». Женю Савушкина невозможно было представить без телефонной трубки. Она и сейчас лежала возле его уха. «Младший лейтенант у аппарата, товарищ комбат!» — подскочил Женя. Роман спросил о готовности батареи. Услышал, что на огневой позиции все в порядке, и распорядился: «Витя, кинь фугасный первым орудием, посмотрю. Да-да, по первому рубежу». Пятницкий подошел к бурту, прислонился плечом к Игнату, кивнув подбородком в сторону Бомбина. «Смотри, между сараев». «Посмотрю», — приложился Пахомов к окулярам. Землю вскинуло с небольшим недолетом. Полагая, что Роман огорчился результатом, Пахомов сказал: «Самый раз, у них окопы там!» На окраине господского двора, поудаль от водонапорной башни, возникло еще несколько одиночных разрывов. Это уже минометчики не удержались и проверили, как налажены их самовары. Игнат опять посмотрел на часы, перчаткой, как веником, помахал по лежащему в бурте автомату, скинул с него соломенную труху. Что бродило в голове Игната? Один бог знает, только мысли вильнули куда-то, разбередили больное. Сказал: «Кольку у Наговицына, в Каунас увезли, до центральной площади похоронили». О чем еще мог думать командир роты перед атакой? Как одолеть это пространство? Как зацепиться хотя бы за оградку? Как строить бой потом? Об этом он уже думал и передумал. Видно, и другое в голову пришло. О новых мертвых, которые обязательно будут, и которых не повезут ни в Каунас, ни в какой другой город. Где-нибудь здесь похоронят. Может, в этих же недорытых окопчиках. Только если не поленятся, малость углубят. Не исключено, что Игнат и на себя со стороны посмотрел. Посоображал тоскливо, где его зароют, когда жизнь кончится. Кончится ей, хоть сегодня, хоть завтра, совсем не мудрено. «Игнат, с первой цепью пойдешь?» — спросил Пятницкий. Игнат отщелкнул диск автомата, надавил пальцем на выглядывающий патрон. Патрон лишь чуть-чуть подался. Успокоенный Игнат водворил диск на место и ответил. «Прослежу, как дойдут до тех вон поваленных столбов, потом уж. Я здесь останусь, Игнат, пока не ворветесь, ты не подумай чего». «Балда!» — гневно сверкнул глазами Пахомов. «Я перекатом, со взводными, продумано все». «Хватит, Ромка!» — оборвал его Пахомов. «Поговорили, и хватит!» Пахомов хотел снова взглянуть на часы. Да не успел. В точно установленное мгновение по высоте с господским двором открыла огонь артиллерия. Бомбен быстро утопал в глинистой пыли, в взвихренном мусоре слежалых листьев, в крошеве земли и кирпича, в ватно клубящемся дыме. Пехота враз рванула из своих окопов, окопчиков, ямок, воронок. Солдаты, горбатые от вещмешков, бежали с быстротой кто на какую способен. За канонадой артподготовки не было слышно привычного, возбуждающего рева. Даже ДШК, бьющие разрывными с флангов и выскочившие из дальних кустарников счетверенные пулеметные установки на доджах, казались безмолвными.